мумифицирован по древнему рецепту. Богатые любители экзотики теперь вполне могут поразить мир своей крутизной и после смерти, завещав сделать из своего тела мумию. Американские ученые в конце XX века провели уникальный эксперимент. По древнеегипетским рецептам они мумифицировали тело умершего человека. Так что древние технологии сохранения тел умерших опробованы и уточнены. Не исключено, что мумификация снова войдет в моду и появятся новые пирамиды с мумиями современных фараонов. Самой первой по древнеегипетским преданиям была мумия Осириса, брата и супруга Исиды, который был убит и расчленен злобным Сетом. Частицы тела Осириса были разбросаны по всей территории Египта, но Исида нашла их, по кусочку сложила тело и завернула его в льняное полотно. Считалось, что после этого Осирис, самый почитаемый и могущественный из древнеегипетских богов, возобновил свою жизнь. Но если изготовление первой мумии скрыто от нас во мраке прошлого, то история самой последней на Земле мумии прекрасно известна, ведь ее сотворили совсем недавно двое американских ученых. Об этом уникальном эксперименте недавно рассказал на своих станциях журнал Discover США. Начиналась же эта сенсационная эпопея следующим образом. Боб Бриер, профессор философии и египтологии университета в Нью-Йорке, после десятилетий изучения иероглифов и обследования гробниц решил, что все его исследования истории Древнего Египта будут неполными, если он не попытается сделать самую настоящую мумию по древним рецептам. Сразу возникла проблема, где взять для этого человеческое тело. Коллеги порекомендовали ему связаться с Роном Уэйдом, руководителем анатомического отдела на медицинском факультете университета в Мэриленде. В обязанности Уэйда как раз входил поиск людей, готовых завещать свое тело после смерти на нужды науки. Уэйд согласился помочь Бриеру. Прошли месяцы, и идеальный кандидат для мумификации наконец-то появился. Это был 70-летний мужчина весом 85 килограмм, который скончался от сердечного приступа. Что же было известно ученым о мумификации до начала проведения эксперимента? С помощью природных соединений натрия тело человека обезвоживали, затем натирали древесной смолой или нефтью и заворачивали в льняные узкие полотна. После этого тело с посохом, некоторыми пожитками и простенькими амулетами могли уложить в обычной яме, пещере или даже просто закопать в песке. Археологи предполагают, что именно ранняя практика захоронения тел в сухом песке, при котором происходила своеобразная естественная мумификация, послужила толчком к возникновению специальной технологии консервации тел и изготовления мумий. Но почему, к примеру, процесс мумификации фараонов продолжался 70 дней? Как жрецы удаляли внутренние органы и доводили до минимума искажения внешнего облика тела? Как извлекался мозг? Ответы на эти вопросы исследователи решили получить уже в процессе эксперимента. Для мумификации тела, которая проводилась на медицинском факультете университета в Мэриленде, США, были изготовлены по древним образцам специальные инструменты из бронзы, обсидиана, вулканического стекла, которыми тоже пользовались древние. К удивлению ученых, обсидиановый нож оказался даже острее современного скальпеля. Им был и сделан самый первый разрез тела. Далее были удалены все внутренние органы и помещены в специальные керамические сосуды. С целью освобождения тела умершего древние египтяне использовали карбонат натрия, который добывали на соляных озерах в 160 километрах к северу от Каира. Около 270 килограмм этого вещества Бриер и Уэйд использовали в своем эксперименте. Они полностью засыпали тело содой с удаленными внутренностями, были засыпаны в сосудах и извлечены из него органы. Тело поместили в комнате, где поддерживались температура и влажность, характерные для пустыни Египта. На 35-й день Уэйд и Бриер открыли комнату с телом. «Соль была влажная», — вспоминает Уэйд. «Она пахла подобно сырому песку». Ученые удалили соляной холм. Вес тела, который после удаления органов составлял около 70 килограмм, дошел до 36 килограмм из-за потери 34 килограмм воды. Именно после этой стадии тело стало похоже на мумию. Исследователи отошли от древнеегипетской традиции и продлили срок до 140 дней. Им было важно пронаблюдать за состоянием мумии. Тело потеряло еще некоторое количество влаги и стало весить уже около 32 килограмм. Бриер и Уэйт приступили к заключительной стадии. Они натерли кожу и внутреннюю часть мумии душистыми смолами и благовониями, зашили разрез. Потом исследователи перебинтовали мумию льняными бинтами, при этом каждый палец на ногах и руках был завернут в ткань отдельно. Льняной саван мумии был расписан соответствующими иероглифами. А Бриер в это время декламировал древнеегипетскую молитву. Оставалось скрестить руки мумии на груди и придать ей положение, характерное для древнеегипетских мумий. Однако руки мумии никак не удавалось соответственно уложить. В конце концов, пришлось их оставить вытянутыми по бокам. Оказалось, это нужно было сделать в первые 35 дней, когда тело засыпали карбонатом натрия. В конце обряда мумию поместили в некое подобие древнеегипетского саркофага. У каждого ее плеча и ступни поставили голубовато-зеленые сосуды с органами умершего, а на грудной клетке поместили черного скарабея, излюбленный амулет древних египтян. Прошло уже 5 лет. Мумия хранится в специальном помещении рядом с офисом Уэйда, вызывая восторг египтологов и любителей экзотики. Ее состояние свидетельствует, что эксперимент ученых удался на славу. Не исключено, что после него появятся богатые оригиналы, которые захотят мумифицировать свое тело после смерти.